Людмила Ивановна надела очки и прочитала вслух, кивая при каждом слове: «Москва, Сивцев вражек, дом, квартира, телефон. Правильно? Все правильно». В тот день, когда она вернулась в Москву, я ей звонил, но никто не отвечал. А потом: «А, Господи, да у них телефон не работает!» Вот, по-моему, как она приехала, так и отключили. Они ночью-то ко мне пришли, когда Сережка пропал, сынок Наташин, знаете? Как это пропал? Ночью звонят Наташа-то с Зиной и говорят: Сережки, мол, до сих пор нет. А было уж часа два ночи, а может и больше. Вот они и волнуются, куда мальчишка делся. У нас сейчас, знаете, днем-то на улицу опасно выйти, а уж ночью... А мальчонка маленький, еще 13 лет. Ну, чего ж, надо искать. В милицию звонить, в больницу, сами знаете. А телефон-то у них не работает. Они ко мне. Филипп слушал, затаив дыхание. А я спала. Я рано спать ложусь. И просыпаюсь рано. Вот и на работу уж сколько лет не хожу, а спать поздно не могу. Просыпаюсь, и все. Да, ну, открываю. Они стоят, плачут. Говорят: «Тетя Люда, дайте позвонить, у нас телефон не работает, а Сережка пропал». «Давайте, — говорю, — проходите». Чай поставила, Зине-то совсем плохо было. Да и Наташа, ей каково парня-то без отца поднимать? С мужем-то она развелась, Сережка еще маленький был, а парень-то хороший, воспитанный, здоровается всегда. «Здрасте, баба Люба», и побежал. Вот позвонили они, чай попили на радостях, мертвого-то не нашли и в милицию не забрали. А уж утром он сам пришел, часов в 7 или 8. Должно, взгрела она его хорошенько. А как же? Из-за него и Зина-то потом слегла, нанервничалась. Ее в тот же день скорая и увезла. Инфаркт у нее был. Наташа-то опять ко мне прибежала, а я опять спала. Людмила Ивановна рассмеялась. «Но, думаю, кто там опять? А это Наташа. Ни жива, ни мертва. Тетя Люда, — говорит, — матери плохо, вызывай скорую». Сама-то она, бедная, намучилась. Зину забрали, увезли, а она вдогонку на такси. Денег у нее не было. «Дай, тетя Люда, одолжи, — говорит, — и за Сережкой пригляди. А у меня какие деньги? Вся пенсия 300 рублей». Но я ей дала, дала, а как же? А она в больницу, и так там 2 недели и просидела, или 3, я уж и не помню, даже ночевала там. А как же Зина, Зинаида Федоровна? Слава Богу, поправилась. А вот Сережка-то опять сплоховал. Людмила Ивановна наклонилась к Филиппу и шепотом добавила: «С наркотиками связался, или как их там? Вот они квартиру-то и продали». «Зачем? Я не понимаю». «Сама не пойму», — Людмила Ивановна пожала плечами. «Зина ко мне зашла вечером, вот перед самым их переездом, дня за два, и говорит: продали, мол, квартиру.